запаролены районами. Стилёк, ма, и мама, плюс Павло Даван, мир как миг до и после московских пробок. Боль собирается в сердце, чтоб дрогнуть. Тромбами покрываются мечты, ведь они прокляли все, что мы так чтили и чтим. Речитативные сны, дети отцы. Минус 2 года в ограде за граммы, что ты отсыпал. Где этот сып? А на мотоцикле. Милые любят большие бабки, шальные цифры. Корги как цитрус, вирус радости. Сестра, калиф, кровь эти сладости. Наностиль плюс компьютерный голос. Мой тон выпал в фоне. Чудо как компас. Я бомбочкой вниз со скалы ради славы размываю свой талант яркой кровью от камней. Мне не надо камеры, камер версий. Шаг назад, шаг вперед, сука, режим реверс. Запаролены районами стилек ма. Бусинова плюс Павло Даван твайс. Мир грязных дворов и белых дорог. Жизнь как патрон в обойме случайных промахов. Острые мысли шинкуют детский разум. И тугая реальность научит выжать из себя максимум. Акси, зависть не может меня убить. Ведь косые взгляды не мешают мне попасть в бит. Гиперкоманды, ебаных надежд. На моем районе не выделится яркой одеждой. Не дописать нулей, если купюры нет. И как бы тут не потеряться в звоне монет. Рэп, мой ответ на мои же тупые вопросы. Плюс скупые бла-бла в куплетах о мозге. Копаясь в мозге, в руках розги. В виде громких слов, что не попадает в плоскость. Я просто псих, плюс подземный стиль. Тупо не видно грани очень умного, что бредом не стиль. Это фейк-сиквел АК-24-7. Я микро-сеть. Запаролены районами стилёк ма. Бусинова плюс Павло Даван твайс. Мир грязных дворов и белых дорог. Жизнь как патрон в обойме случайных промахов. Запаролены районами стилёк ма. Бусинова плюс Павло Даван твайс. Мир грязных дворов и белых дорог. Жизнь как патрон в обойме случайных промахов.